Рувим приходит к пещере. А в сумерках, что сгущались, и под большими звездами хлестящего вечера, Рувим, сын Лии, окольными дорогами гнал из Дафана к могиле Иосифа своего нагруженного всем необходимым осла, чтобы сделать то, что решил в порыве любви и страха, прошедшей ночью. В груди его, как ни была она широка и могуча, отчаянно билось сердце, ибо Рувим был силен, но мягок и чувствителен, и боялся, что братья настигнут его и помешают спасению Иосифа, которое должно было очистить и вновь возвысить его Рувима. Поэтому его мускулистое лицо было в темноте бледным, его обтянутые ремнями столпоподобные ноги ступали по земле крадучись. Крепко сжав губы, он не понукал осла возгласами, только время от времени скорости ради яростно колол равнодушное это животное острием своего посоха в мякоть бедра. Ибо одного боялся Рувим больше всего, что в колодце будет мертвая тишина, когда он придет и тихо произнесет имя, что Иосиф не протянет так долго, что он уже испустил дух, и все его Рувима приготовления поэтому бесполезны, особенно веревочная лестница, которую дафанский канатчик связал у него на глазах. Да, именно на ней, как на орудии спасения, остановил в конце концов свой выбор Рувим. Она годилась на разные случаи. По ней можно было вскарабкаться, если хватит сил, а если не хватит, то, по крайней мере, сесть между поперечинами, чтобы тебя вытащили на свет мощные руки Рувима, которые некогда обнимали валу, и уж, наверное, сумеют вытащить из бездны агнца для Иакова. Захватил Рувим и кафтан, чтобы одеть голову Иосифа, и висели на боках осла вьюки с запасом еды на 5 дней. 5 дней бегства от братьев, которых Рувим решился предать и скопом обратить в пепел. С опущенной головой признался он себе в этом, пробираясь под покровом ночи к могиле. Так дурно, стало быть, поступал большой Рувим, творя доброе дело. Ибо в том, что спасти Иосифа необходимо, и что это доброе дело, Рувим был убежден всей душой, и если к добру примешивалось зло и свое корыстие, то с этим приходилось мириться. Так уж подтасовывала жизнь. К тому же и зло Рувим хотел обернуть добром. Он верил, что ему это удастся. Стоит лишь ему обелить себя перед отцом и вернуть себе первородство, и он уж постарается спасти братьев, вырвать их из беды. Его слово будет тогда много значить, и он воспользуется им, чтобы снять вину с братьев, разделить ее между всеми, не исключая даже отца. И все друг друга поймут и простят, и всегда будет царить справедливость. Так пытался Рувим успокоить свое колотившееся сердце и утешить себя насчет подтасованной жизнью двойственности своих побуждений. И дойдя до откоса и каменной кладки, он огляделся, не подсматривает ли за ним кто-нибудь, взял лестницу, кафтан, боком спустился к ветхим, поросшим смоковными побегами ступеням, сбегавшим к колодцу. На изломанные плиты выема падал свет звезд, но не луны, и Рувим глядел себе под ноги, чтобы не оступиться. Он уже набрал воздуха в усталую свою грудь, чтобы торопливо, украдкой, в страстно-радостном ожидании ответа, в тревоге и страхе, что ответа не будет, крикнуть: «Иосиф, ты жив?» И вдруг содрогнулся. Задушевный оклик превратился в хриплый возглас испуга. Он был не один здесь, внизу. Кто-то сидел рядом, маяча при свете звезд белым пятном. Что стряслось? Кто-то сидел возле колодца, а колодец был открыт. Обе половины крышки лежали на плитах, одна на другой, а на верхней сидел кто-то, одетый в короткий плащ и, опираясь на посох, молча глядел на Рувима сонными глазами. Застыв в той неестественной позе, какую он принял, споткнувшись, Рувим пристально глядел на незнакомца. Он так растерялся, что у него мелькнула мысль, будто он видит перед собой Иосифа, который умер, и, став духом, сидит у своей могилы. Однако неприятный этот сосед нисколько не был похож на сына Рахили. Даже став духом, тот, конечно, не был бы так непривычно долговяз. У него, по человеческому разумению, не могло быть такой раздутой шеи с маленькой головой. Но почему же тогда был отвален с колодца камень?